или неумелым ведением разведки. К концу гражданской войны, когда определенно выявилось понимание командным составом стратегических и тактических задач и правильное их решение, было как будто осознано все то громадное значение разведки, которое оно имеет в действительности и которое могут оспаривать лишь начальники-партизаны, заявляя, разведка все равно не уменьшит сил противника. Среди первых разведчиков был Дмитрий Дмитриевич Киселев. Он родился 22 августа 1879 года в Нижнем Новгороде в семье русского мещанина, врача Дмитрия Николаевича Николаева и литовки Ядвиги Захаревны Стенгвилло, которая работала акушеркой. В октябре 1903 года Дмитрий был усыновлен вдовой врача и статского советника Киселевой и, согласно определению Нижегородского окружного суда, стал Киселевым. Окончив в 1898 году 6 классов гимназии, он несколько месяцев плавал матросом на Черном море, затем вернулся в Нижний Новгород. Затем на протяжении 18 лет Киселев учительствовал. Начинал в земской школе села Щипачиха Гороховятского уезда Владимирской губернии, а потом отправился в Иркутскую губернию в поисках романтики и приключений. Преподавал в деревне Танга Балаганского уезда, в городском училище города Балаганска, инспектировал четырехклассное городское училище в городе Верхоленске. В апреле 1915 года его призвали на военную службу, где он служил ратником ополчения, рядовым 12-го сибирского стрелкового полка. Но уже в мае Киселева уволили с военной службы по слабости зрения. Революционные события 1917 года застали его в городе Верхоленске, где его избрали председателем уездного совета солдатских, крестьянских и рабочих депутатов. А в 1918 году он стал уездным комиссаром. Обладая широкими полномочиями, Дмитрий Дмитриевич боролся с преступностью, спекуляцией и саботажем. Вначале он состоял в партии левых эсеров. В 1918 году вступил в РКПБ. Потом его перевели в Иркутск и назначили членом военно-революционного штаба. После падения города в июле 1918 года Киселев перешел на нелегальное положение, а затем бежал из города. Добравшись до Москвы в августе, Киселев доложил в ЦК РКПБ о положении в Сибири. 2 месяца он пробыл на должности инспектора НКВД РСФСР, а затем был направлен в Сибирь и на Дальний Восток для сбора сведений о деятельности тамошнего большевистского подполья. Выехал с документами на имя Ивана Филипповича Моцного, беженца от Советов. Поддельный паспорт для него готовил Ульрих, в будущем небезызвестный глава военной коллегии Верховного суда СССР. Киселев принял деятельное участие в создании иркутской подпольной организации большевиков, побывал в Чите, Благовещенске, Верхнеудинске, Хабаровске и Владивостоке, помогал в создании большевистского подполья и налаживании связей отдельных организаций между собой и с центром. Собрав необходимые сведения, Киселев в мае 1919 года вновь перешел линию фронта и прибыл в Москву. О ситуации в Сибири и на Дальнем Востоке он лично докладывал Ленину. Через 2 месяца Киселев с женой снова направляется в Восточную Сибирь для организации связи, информации и снабжения.